Правда, за долю секунды до этого пришло предупреждение от Нерис. Та почувствовала других драконов неподалеку и заявила, что они ей не нравятся. Вот и мне они не слишком-то пришлись по душе. Хорошо, что после предупреждения я успела усилить защиту. Как и Роин, потому что еще через мгновение мы с ним оказались под перекрестным огнем и били по нам с нескольких сторон. Сперва мне показалось, что с трех, но потом я разобрала, что с четырех. Заклинания летели самые разные, но проблема нападавших заключалась в том, что они не собирались нас убивать. И это было их серьезной, даже летальной ошибкой. Пытаться нас оглушить, а потом связать магией. Поняв, что наша выставленная, пусть и в последнюю секунду защита, с легкостью сдерживает чужую атаку, хотя в первую секунду она крякнула от напряжения, мы с Роином пошли в атаку. Вернее, Роин пошел, наказав мне оставаться в обороне. На это я моргнул растерянно. «А как же я?» Но все-таки принялась выполнять его приказ. Стала прикрывать ему спину, а заодно собственный перед, а еще бок, потому что время от времени умудрялась исхитриться и кинуть заклинания по кустам, где прятались нападавшие. Еще минуты через три прятаться они перестали. Пара из них прилегла на землю, потеряв интерес к жизни, а еще двое кинулись улепетывать, перекинувшись в драконов. Можно, конечно, было попытаться и разорвать связь между ипостасями, я уже знала такое заклинание. Тем самым я бы заставила их превратиться в людей и грохнуться с высоты. Но тут краем глаза я заметила, что Роин тоже перекинулся и собирается взлететь. К тому же мне не хотелось остаться без Нерис, которая всячески помогала, с энтузиазмом вливая магию в мои заклинания и радостно взвизгивая, если удары доходили до цели. Мне надо было к такому привыкнуть, а заодно сказать ей, чтобы она беспрекословно слушалась моих приказов. Иногда заклинания с драконьей магией выходили слишком уж сильными, а порой и кривоватыми, потому что я привыкла пользоваться только людской, да и рисунки их серьезно отличались. Как бы там ни было, с разрывом связи спешить я не стала, хотя тех двоих Роин все же упустил, потому что они кинулись улепетывать в разные стороны и делали это слишком быстро. Его черный дракон погнался сперва за одним из них, затем заложил круг, после чего приземлился на примятой траве поляны, где я уже собиралась допросить того, кто оставался в сознании. Связанного не без этого. Второму досталось намного серьезнее. Он валялся в отключке и вряд ли мог присоединиться к нашей содержательной беседе, потому что его товарищ вместо ответов на мои вопросы принялся изрыгать проклятие. «Тебя ведь послал Андреас Соргин?» — спросила я, разглядывая мужчину. Обычный такой дракон, светлые волосы стянуты в хвост, темная одежда без каких-либо опознавательных нашивок, сквернословит не без этого, но как-то без огонька. Только вот все произошедшее рядом с лабораторией разительно отличалось от того, что случилось на водопадах. Действия нападавших сейчас казались мне не просто непрофессиональными, а даже какими-то глупыми. Сродни той попытке, когда похитили Лайона, ударив его доской по лбу, а потом бросили в подвал, откуда тот преспокойно сбежал. «Нет, люди Соргина бы не сделали таких ошибок», — пробормотала я, подумав, что днем они почти меня прикончили. «Это какая-то новая партия, другая, которая преследует собственные интересы». Уже собиралась пообещать тому дракону адские муки, подключив к делу воображение, но так и не успела, потому что набежал народ. Явились не только наши с Роином команды, которые принялись громко сокрушаться, что все веселье прошло мимо них. Были и другие студенты. А потом распахнулись порталы, из которых вышли преподаватели. Показались даже работники из лаборатории Соргина вместе с охраной. И подобное нападение рядом с зданием не пришлось тем по душе. Судя по их поведению, мне стало ясно, я ни в чем не ошиблась, и этих драконов вряд ли нанял их хозяин. Затем прибыли жандармы. Связанных увезли в управление, а нас с Роином долго допрашивали в пустующей аудитории главного корпуса, куда стражи порядка сперва пытались пробить портал. Ничего не вышло, и я, вздохнув, сделала это за них. Узнав о том, что это уже вторая попытка нападения за сегодня, жандармы пришли к в корне неверным выводам, хотя я и пыталась намекнуть, что за всем этим стоят разные люди. В смысле, драконы. В итоге мне не поверили, после чего нам с Роином разрешили идти на все четыре стороны, наказав смотреть по сторонам и проявлять осторожность. А если что-то прояснится, то они дадут нам знать. И мы пошли. «Но если это не Соргин, то кто тогда?» — задал мне Роин вполне логичный вопрос, ответа на который я не знала. На крыльце главного корпуса уже роились десятки журналистов. а позади них стояли те трое из администрации турнира «Десяти островов». И уже скоро, с удовлетворенным видом, они принялись внимать моему заявлению. Потому что, выйдя из дверей, я заявила. Внезапно подумала, что Роэн уже принял решение, и мне его не отговорить. И что он во многом прав. Таким образом, мы сможем подобраться к Соргину как можно ближе. Но при этом нам стоит использовать шумиху и публичный интерес, словно щит. Поэтому я и произнесла высокопарную речь. Сказала прессе, что моим искренним желанием является спасать жизни драконам. И я настолько прониклась ситуацией с пепельной хворью, что собираюсь стать добровольцем. И да, уже завтра отбываю на приезд. Вместе с Роэном Халденом, который через неделю будет моим соперником на турнире, а пока что мы вместе станем работать в связке на благо Талмирана. Поймала кислый взгляд Роэна, после чего улыбнулась ему в ответ. «Пусть привыкает», — сказала я себе, — «что теперь он не один». И Нерис тотчас же меня поддержала. Затем повернулась на другой бок и сладко заснула, утомленная долгим и сложным днем.